Глава шестая. На следующий день после позорного провала с рекламой мы с Васькой начали мастерить большой и длинный плот, способный перевозить доски по реке. Федор в это время помогал таскать доски и бревна. Я увязывал их веревками, и вот вскоре после целого дня мучений плот был готов и загружен нашим товаром. Вдобавок к этому плот был оснащен длинными шестами и, благодаря нашему гению, подобием рулевого весла. На плоту поместились чуть больше 12 десятков досок. В результате утром я и Васька отчалили. Отдельно на своей телеге с досками отправился также и Федор. Нашей общей целью была столица герцогства – город Тур. Сплав по течению Красной реки прошел удачно. Даже несмотря на то, что одно из бревен чуть не отвязалось, а несколько досок пришлось отлавливать из реки. Всю дорогу нам тепло светило весеннее солнышко, а приятная глазу цветущая вокруг зелень наполняла наши души радостью и надеждой. Ближе к Туру, где было больше стоячей воды, у меня даже возникло желание искупаться. Настолько хорошо тут прогрелась вода. Наконец, наш плот причалил к пристани Тура. Василий, выскочив на пристань, перекрестился. «Васька, ты чего это?» Раньше я за ним такого религиозного рвения не замечал. «Игорь, я ж воды боюсь. Плаваю как топор». Он с облегчением выдохнул, едва оказался на пристани. «И ты еще хотел в Карибском море искупаться?» Поддел я его со смехом. Мы привязали плот и начали разгрузку нашего товара. На сей раз у нас в наличии имелись доски из различных, в том числе дорогих древесных пород. Дуб, ясень и кедр были нашей ставкой на успех. Цена на них была значительно выше, нежели на обычную сосну, поскольку твердые породы деревьев было сложнее распилить. А вот инструмент о них можно было запороть запросто. В игве нам приходилось довольно часто производить заточку наших двух пил, чтобы риск сломать или запороть их был небольшим. Делали мы это сами, поскольку снимать их и тащить в другой поселок к кузнецу не хотелось. Да это было бы слишком дорого. А если подумать, что их придется ставить обратно, короче, легче было научиться и затачивать пилы самостоятельно. Но вернемся к тому времени, как мы оказались на пристани главного города герцогства. Как только мы закончили выгрузку досок, как к нам тут же подошел местный представитель правопорядка. Он не спеша пересчитал наши доски и, протянув руку, предложил оплатить таможенный сбор. Оказалось, что он точно такой же, как и у ворот города Каменца. Налог составлял тут примерно 10% от стоимости товара. Довольно удобно и недорого, особенно по сравнению с теми налогами, которые предприниматели платили в моем родном мире. Я накинул стражнику еще несколько монет сверху и попросил помочь с тем, чтобы пристроить наши товары на склад. Стражник обрадовался и посоветовал обратиться к лодочнику Ростиславу. Благо, он неспешно прохаживался по пристани, пока его люди занимались погрузкой огромной лодки с большим парусом, что стояло на соседнем причале. Ростислав оказался болезненного вида полноватый мужик, лет 45, с какими-то проблемными язвами на коже. Васька вызвался провести с ним переговоры, и начал он с того, что прямо в лоб спросил у Ростислава о его болезни. Тот аж набычился, стал пунцовым, и я поспешил вмешаться, чтобы не упустить наш шанс. Васька благоразумно отступил и больше в разговор без спросу не влезал. «Мой товарищ Василий хочет сказать, что такой уважаемый человек, как лодочник Ростислав, безусловно, не заслуживает таких неудобств, какие доставляет его заболевание. Так ведь, Вася?» «Конечно, уважаемый Ростислав. Я беспокоюсь о вашем благополучии и здоровье. Мне кажется, я уже видел похожую болезнь в прошлом и хотел сказать, что знаю, чем вам можно помочь». Напрягшееся лицо Ростислава потихоньку расслаблялось. Брови вернулись в природное положение. морщинистый лоб разгладился. Лодочник почесал свою лысину, успокоился, хотя важности на себя напускать не перестал. Он жестом предложил отойти в сторонку от лодки и сказал: «Эти язвы меня доконают. Я мучаюсь этой хворью уже около 6 лет». Он выдохнул. Плечи его в бессилии опустились. «Никто из этих кровопускателей, лекарей и знахарей не может мне помочь. Ни мази, ни притирания не помогают. Временами мне хочется лезть на стену от нестерпимого зуда. Я хожу с мокрым носом, иногда глаза мои против моей воли становятся мокрыми, и я не могу с этим ничего поделать. Лишь личный маг-лекарь герцога Малиха может ненадолго облегчить мои страдания. Я потратил почти 1/4 своего состояния, чтобы вылечиться от этой хвори, но так и не смог ее победить. В последнее время она особенно сильно терзает мою плоть. Эти язвы постоянно чешутся и растут. Кроме них, еще и новые появляются. Ваша болезнь поддается контролю и лечению. Вам лишь следует более основательно изучить ее, чтобы кардинально изменить ее течение», — поумничал Василий и дружелюбно заулыбался. Его слова привели лодочника в сильное замешательство. «Уважаемый Ростислав, мой друг хочет сказать, что может попытаться помочь вам. Несмотря на свои юные годы, он весьма образован, поскольку учился у лучших учителей современности». «Чего вы хотите взамен?» — спросил лодочник, потрясая обоими подбородками. В его глазах теплилась надежда и недоверие. «О, поверьте, мы не ищем в Туре ничего, кроме надежных и долгосрочных связей», — сказал я и продолжил описывать ему наше положение. «Я возглавляю лесопилку «Игва», что в Новоселках, выше по течению Красной реки. Мы недавно обосновались в ваших краях и хотим найти надежных людей, готовых помочь нам с продажей наших товаров». Лодочник в этом месте сделал мне знак подождать, а сам пошел, внимательно осмотрел наши доски и сказал, что готов лично приплыть за таким товаром хоть в Новоселки, хоть на самые северные горы, если, конечно, сойдемся в цене. Когда я назвал цены на интересующие его товары, его брови взлетели до самой последней складки на его лбу. «Цены на ваши товары весьма умеренные. Я готов приобрести их у вас. Количество мне подскажет кораблестроитель Свен. Моя новая лодка должна быть более вместительной и чуть крупнее моей нынешней», — пояснил лодочник. «Чем еще я могу вам помочь?» «Мы были бы весьма благодарны за возможность использовать ваш склад. Не бесплатно, конечно». Дальше дело пошло как по маслу. Мы поторговались и договорились о хранении нашего товара за символичную сумму, получили контакты корабельщика Свена, а также заключили контракт на транспортировку наших досок лодкой Ростислава, который хвалился тем, что лишь его лодка способна дойти вверх по течению до самых Новоселок и даже выше. Мы расстались с деловыми партнерами, довольные взаимной выгодой, которую получали от такого сотрудничества. Потом я и Василий перетащили товары в уютный склад лодочника, заняв своими товарами лишь незначительную его часть. Правда, меня сильно беспокоил неистребимый едкий запах рыбы, которым пропитался весь склад лодочника. Там же находились бочонки, бочки и полубочки с соленой рыбой. Я лишь надеялся, что запах не успеет сильно въесться в нашу продукцию. Затем, посетив корабельщика Свена, мы продемонстрировали образцы калиброванных досок и описали цены на них. Корабельщик обещал подумать и связаться с нами через своего товарища Ростислава. Потом мы отправились в торговый квартал, где заключили сделку с оружейником на поставку дубовых досок для изготовления щитов, посетили плотника, который изготавливал телеги, и договорились про бартер. «Мы тележнику доски, он нам новую, широкую и удобную телегу». Потом были мебельщики и каменщики. И те, и другие заказали уйму досок. Первые в основном заказывали дорогие породы, а вторые, наоборот, предпочитали дешевые сорта из сосны для легких крепежных несущих балок. К вечеру мы посетили базар, где встретились с Федором. Оказалось, что он еще несколько часов назад распродал все доски и теперь находился тут исключительно для того, чтобы дождаться нас в условленном месте. На ночлег мы устроились в местной таверне-гостинице «Розовый поросенок». Федор упился пива и завалился спать, не раздеваясь. А мы, земляне, еще долго обсуждали наши планы на будущее, прежде чем возбуждение от столичной жизни оставило нас, и мы смогли, наконец, уснуть. Утром мы посетили торговца книгами и купили себе, выложив баснословную сумму медяков, кипу бумаги и чернил, карту герцогства и окрестностей, а также свод местных мирских законов, написанный от руки, поскольку печатать книги тут еще не научились». Первым делом после покупки бумаги мы нацарапали все, что запомнили за вчерашний день. Записали имена, адреса, заказы, цены, а также все, что касалось вчерашних дел и все, что мы смогли вспомнить. Затем мы продолжили поиски потенциальных клиентов, а Федора отправили продавать оставленный на складе лодочника товар. Проходя по узким улочкам, у одной из шикарных кузнечных лавок мы заметили необычного покупателя. Бородатый коротышка стоял к нам в полоборота и торговался с лавочником. «Этот камень стоит по меньшей мере в 2,5 раза дороже», — пробасил коротышка. Васька остановил меня и замер, наблюдая за тем, как торгуется рыжебородый мужчина. Я присмотрелся, оценивая клиента кузнечной лавки. Тот был удивительно широкоплеч. Он был одет в темно-серый плащ, под которым обнаружилась потертая кожаная куртка. На массивных руках коротышки красовались металлические наручи. Они были настолько необычными, что привлекли мое особое внимание. Наручи имели кожаную подкладку, а вся их металлическая поверхность была покрыта тонкой резьбой, или в данном случае следует говорить гравировкой. Мне показалось, что узоры имели определенную закономерность и последовательность, рунический смысл которой был ясен только подгорному народу. «Это же гном!» — воскликнул Васька. Коротышка скривился и медленно повернулся в нашу сторону. «Что ты сказал?» Он обманчиво вежливо уставился на моего товарища. Я же заметил, что он опирается своей рукой на одну из своих малых секир, торчащих у него за широким поясом. «Пойдем, Вася!» Я потащил своего спутника обратно. «У нас еще много дел». «Да погоди ты!» Мой товарищ вырвался и направился к хмурому незнакомцу. «Приветствую тебя, представитель подгорного народа!» Пафосно заявил мой спутник, остановившись напротив воинственного коротышки. «Чего?» «Меня зовут Василий». Он протянул руку в сторону гнома. Тот от удивления немного опешил, слегка отступил, но руку с секиры не убрал. «Чего тебе надо?» Наконец проревел хриплым голосом коротышка. Васька руку убрал и, похоже, даже не обиделся. Я поспешно встал рядом с товарищем. Гном опасливо покосился в мою сторону. «Мы шли мимо и вдруг услышали, как ты торгуешься с этим уважаемым лавочником». Васька выдавил из себя слабую улыбку. «Ну и шли бы вы дальше!» проворчал коротышка, скривившись и морща нос. «Ты что, гнома никогда не видел?» «Нет», — Васька захихикал от восторга. Гном неспешно оглядел нас обоих. Не обнаружив на нас никаких признаков доспехов или оружия, он с раздражением добавил. «Проваливай, тебе говорят!» «Пойдем, Вася!» Я потащил товарища прочь от недружелюбного представителя гномьего племени. Васька пробовал упираться, заглядывать мне через плечо, но я неумолимо вытолкал его на другую улицу. «Видал?» — повторял он. «Настоящий гном!» «Просто характерный мужик», — не сдавался я, «занимающийся косплеем». «Нет!» — глаза у Васьки горели. «Это не ролевик, я тех ребят за версту чую! Это же настоящий гном! Настоящий Игорь!» Счастью моего товарища не было предела. Сбылась, так сказать, мечта идиота. Я же его радости не разделял, ведь наличие в этом мире гномов, магов и эльфов — ничто иное, как очередная неизвестная переменная в нашем и без того сложном уравнении. Другой мир обрастал новыми отличиями и особенностями. Удивительным было именно то, что эти особенности были такими фантастически немыслимыми, чуждыми нашему технократическому мышлению. Я посмотрел на осоловевшего от счастья Ваську. Видимо, его сознание такому повороту событий было только радо. Дальше нам работалось существенно сложнее. Булочные, таверны, оружейники, кузнецы, конюшни, всякие другие лавки и мастерские вскоре закончились, и мы поняли, что торговый квартал себя исчерпал. Из плюсов можно отметить то, что нам удалось заключить сделку с бакалейщиком, которому постоянно требовались новые доски для изготовления бочонков под пиво и вино. Несколько кузнецов заказали у нас товар для изготовления ручек к хозяйственному инвентарю. Топоры, лопаты, пилы и так далее. Посоветовавшись с Василием, следующим пунктом нашей программы выбрали Гильдейскую улицу. Гильдии также порадовали нас неплохими сделками. В особенности гильдия строителей. Банально, но факт. Доски для пола были в полном дефиците. Уезжали мы оттуда в приподнятом настроении. Забрав Федора с базара, мы вернулись в таверну, не забыв прикупить себе бочонок с пивом. Вечер прошел за ужином, и хотя в маленькой комнатушке, которую мы снимали, было тесновато, мы чувствовали себя настоящими купцами. Федор травил байки про свою крестьянскую жизнь, а Васька и я ограничивались тем, что можно было рассказать, не нарушая душевного равновесия нашего косоглазого аборигена. Утром мы распрощались с Федором и его лошадкой. Он отправился в новоселки с телегой, груженной различными полезными вещами, какие мы смогли себе позволить прикупить. А мы с Васькой направились к конюшням Ивара, в которых купили себе смирную лошадку по прозвищу Травка. Не забыли и про сбрую для кобылки. Затем уже втроем последовали к пристани. Бросать свой плот мы не планировали с самого начала. Травка неодобрительно посмотрела на нас, как только поняла, что мы не планируем на ней ездить, а также не собираемся впрягать ее в телегу. Вместо этого мы привязали ее к плоту, и Вася повел Травку в поводу вдоль реки. Тяжелый плот норовилось нести вниз по течению, но Красная река не особо буйная в здешних водах, вынуждена была сдаться под напором нашей кобылки. Полдень у излучины реки мы заметили перепуганного паренька на западном берегу реки. Он то и дело оглядывался назад и по сторонам. Пока мы медленно продвигались вверх по реке, он прятался в густых зарослях, но от нас он явно не скрывался. Когда мы оказались на расстоянии в два десятка шагов, паренек встал во весь рост. Его грязная рубаха была покрыта мокрыми пятнами с густыми белыми разводами по краям. Как будто паренек ежедневно бегал марафонскую дистанцию, не снимая своей потрепанной одежды, отчего она пропиталась потом, покрылась соляными разводами и износилась до невозможности. На лице парня были ссадины и синяки. Руки выглядели не лучше. Его трясло мелкой дрожью. «Эй, Игорь, сюда!» Приглушенным голосом позвал меня паренек, поманив пальцем. «Ты кто такой?» — удивился я. «Откуда знаешь мое имя?» «Быстрее! Там мой отец!» Парень проигнорировал мои вопросы, но я уже понял, что он был тем самым сыном крестьянина, которого мы искали на исходе зимы. «Вася, отпусти веревку! Я причалю к тому берегу!» — крикнул я товарищу, улыбаясь. «Пропажа отыскалась!» Плот причалил к берегу. Я спрыгнул с него на землю и направился к пареньку, который уже ждал меня на тропинке. «Скорее! Отец ранен! Ему надо помочь!» — сказал парень и двинулся по тропе вглубь зарослей прибережного орешника. «Погоди! Объясни, что с вами случилось! Куда вы пропали?» Я пытался не отставать от него. Парень не ответил. Это выглядело как-то странно, подозрительно. У меня возникло чувство опасности. Не верилось мне в то, что они вот так вот приспокойненько ушли зимой из новоселок, оставив своих родных и ничего не сказав. Подозрение мое возрастало по мере того, как мы пробирались через густой подлесок, двигаясь по тропе от реки вверх на холм. Моя паранойя визжала, поворачивая обратно, пока цел. Я нащупал на поясе длинный охотничий нож, который прикупил в туре по какой-то прихоти. Всегда хотелось обладать чем-то подобным, особенно саблей, настоящей, конечно, а не спортивной. Наконец, мы выбрались на небольшую полянку. Тут парень остановился и неожиданно повернулся. «Мы пришли? А где отец?» — поинтересовался я. Парень скосил глаза в сторону, и я понял, что мы тут не одни. Резко оглянувшись, я заметил, как из густых зарослей выбирается кто-то с палицей в руках. Я быстро отступил назад, продолжая озираться по сторонам. С других сторон уже приближались грозного вида громилы. «Трое на одного? Прости!» — шепнул парень и потупил взгляд. «Они грозили, что убьют отца!» Я все осознал в тот же миг. С помощью паренька меня заманили в ловушку. Изначально они планировали взять меня в кольцо, пустив в ход свои деревянные дубины. Повалив меня на землю, они меня крепко свяжут и поволокут куда-то прочь. Меня ждала та же участь, что постигла этого парня и его отца. Значит, мое предчувствие меня не обмануло. Я быстро отступил, не давая себя окружить на маленькой лесной полянке. Давненько я не участвовал в спаррингах. В моем детстве нашлось место для нескольких спортивных секций: плавание, дзюдо, фехтование и киокушинкай. Плавание я забросил, как только научился прилично плавать. На борьбу дзюдо тоже долго не проходил. Далековато было ездить в возрасте 10 лет. Фехтование было мне по душе. Я посещал его дважды по 2 года. Бросал в первый раз из-за девчонки, но вернулся к любимому занятию довольно скоро. Помню, что на фехтовании было весело и интересно. И все же учеба отвлекала меня от спорта. А последней и основательной попыткой в спорте стало японское искусство ближнего боя – киокушинкай. Я забросил его лишь перед университетом, когда смена окружения, новое место учебы и, конечно, страсть к баскетболу вытеснили все остальное. Я вспомнил о своем опыте в спорте, когда мышцы, натруженные работой, застоявшиеся без спортивных тренировок, наполнились коктейлем из адреналина и всего остального, чего там наше тело впрыскивает в экстренных ситуациях. Бойцы с палицами сбились в кучу и прибавили шагу. Но было слишком поздно, чтобы попытаться меня окружить. Более того, когда я отступил еще дальше, вернувшись на тропу, то слева от меня оказались густые, но тонкие стволы орешника, а справа высился молодой серый бук шириной в ногу. Между двумя преградами оставался лишь маленький узкий проход. Похитители с оружием, мечтавшие добраться до моей тушки, вынуждены были встать ко мне в очередь, ступая на тропу по одному. И тут я испугался по-настоящему. Похитители с дубинками имели руки и ноги, как у людей, но при этом они людьми не являлись. Их кожа имела странный темно-оливковый и немного сероватый цвет, которого я раньше никогда в жизни не видел. Звериный оскал на страшном лице, большие желтые клыки, выступающие наружу сквозь сомкнутые фиолетовые губы, острые уши, приплюснутые широкие носы и злые, нечеловеческие глаза на жуткой роже дополняли общую уродливую внешность моих противников. И все же это были не звери. Волосы на макушке собраны в конский хвост. На лице красная боевая раскраска. Бородка стянута красной ленточкой. Ужасные создания не могли бы мне и в страшном сне привидеться. Однако что-то в их облике мне было знакомо. Орки. Вот что пришло мне в голову, когда собирательный образ нашел свое соответствие в моей памяти. Я выхватил из-за пояса свое оружие, единственное, которое у меня было при себе. Купленный в одной из кузнечных лавок охотничий нож из приличного железа удобно лег мне в руку. Я уже пожалел, что не купил в лавке привычную для меня саблю. Но за неимением ничего лучшего приходилось использовать то, что было под рукой. Первый похититель немного притормозил, увидев в моей руке длинный острый хищный нож. Я мельком определил для себя места, где мое оружие сможет нанести ощутимый колющий или режущий урон, и взгрустнул. Бойцы с дубинками были одеты в добротные жилеты из толстой кожи. Это, конечно, не кольчуга и не пластинчатый доспех, но тоже приличная защита. Кроме этого, у всех на руках были одеты кожаные наручи, проклепанные от запястья до локтей. На голове у одного из них имелся легкий кожаный шлем, который оставлял открытой лишь ту часть лица, что была ниже бровей. Шея у каждого из них была закрыта какими-то костяными побрякушками, вроде экзотических бус. Ниже пояса имелись короткие, но толстые кожаные накидки поверх тонких кожаных штанов. Накидки надежно закрывали их тела от пояса до колен. Орки надвигались на меня, грозно скалясь и рыча. Мне стало очень страшно. Меня пугали эти жуткие, почти звериные морды. Но я вдруг понял, что ростом я им не уступаю, даже скорее превосхожу. Моя мускулатура за зиму и весну окрепла. Я чувствовал в себе недюжинную силу. А эти орки не выглядели непобедимыми. В них не чувствовалось уверенности, мощи и экономности движений, которые были присущи настоящим воинам. Да, крестьян пугать такими рожами было бы самое то, но мой первый испуг уже прошел. В этот момент первый похититель замахнулся, и мне пришлось оставить все эмоции в стороне. Я пригнулся. Дубинка со свистом пролетела у меня над головой и с глухим звуком врезалась в буковый ствол. Я инстинктивно, как учили на уроках фехтования, попытался ткнуть противника своим оружием, но поскольку длина его была недостаточной, пришлось бить туда, куда бы я мог дотянуться. Нож уткнулся куда-то выше запястья, и я отскочил назад. Нож достал орка в самом конце выпада, поэтому никакого вреда и урона мое действие не нанесло. Я лишь попортил противнику на рукавник. Похититель зарычал. Дубинка пошла наискосок. Я еле увернулся и на этот раз попытался полоснуть его по изгибу локтевого сустава. Есть! Мой противник закричал от боли и выронил дубинку. К моему удивлению, следовавший за ним второй орк попросту отшвырнул его с тропы. Раненый с обиженным ревом полетел в ореховые заросли. Дубинка неуклюже полетела мне в голову, и я пригнулся, и деревянная палица с гудением ушла в сторону. Пока я восстанавливал равновесие, дубинка по замысловатой траектории снова полетела в меня. На этот раз я не просто увернулся, пропуская врага вперед, а еще и толкнул рукой своего противника в плечо. Тот провалился всем телом еще дальше и влетел головой в дерево. Послышался треск, и он упал под ноги третьему похитителю. Эти орки оказались слишком предсказуемыми. Я воспрянул духом. По одному они не представляли из себя слишком серьезную угрозу для такого человека, как я. Третий орк попытался перепрыгнуть через своего товарища, неловко взмахнув при этом руками. В этот момент я встретил его ударом ноги в пах. Уродца согнуло пополам. Он тут же с тонким писком осел на землю. В моей крови бурлил адреналин. Действия были быстрыми и уверенными. Я вырвал у последнего противника из рук дубинку и расправился с ним, ударив его пару раз по голове. Когда он затих, я переключился на первого уродца, который должен был вот-вот выбраться из зарослей орешника. Ловкий удар положил его попыткам конец. Я осмотрел второго уродца. Тот уже не дышал. Во время удара о дерево его морда превратилась в кровавое месиво. Эти орки оказались никудышными бойцами. Да и были ли они бойцами вообще? Сомневаюсь. Я брезгливо осмотрел их одежду и обмундирование. Дешевые легкие доспехи из толстой кожи, приличное оружие вообще отсутствовало. Дубинки выглядели кустарщиной. Лишь у одного из орков, того, что был в шлеме, нашелся на поясе ятаган из дрянного железа. Я стоял в брызгах крови своих врагов, а адреналин все еще кипел и бурлил в моем теле. Паренек, который привел меня в засаду, так и стоял на том же месте с выражением неописуемого ужаса на лице. с открытым ртом и взлетевшими вверх бровями. «Как тебя зовут?» — мягко спросил я, пытаясь успокоить дыхание. «Святослав», — машинально ответил парень. Это вывело его из ступора. Взгляд новосельского юноши ожил. «Рассказывай, Святослав», — потребовал я. Паренек быстро кивнул, перевел свой взгляд с орков на меня и спросил. «Ты убил их? А ты сомневаешься?» Меня охватило раздражение. Я тяжело дышал, отчего было сложно говорить длинными фразами. Парень замотал головой и начал свой рассказ. «Поздней зимой отец и я пошли за хворостом. Мы немного отдалились от поселка, когда эти твари схватили нас, связали и усадили в лодку. Я помню, как кричал, а потом я очнулся на соляной шахте. Отец работал киркой, а я грузил соль в мешки. А потом я не дослушал, что хотел сказать Святослав, поскольку задал волновавший меня вопрос. «Откуда тут орки?» — я указал рукой на мертвые уродливые тела. «Они пришли издалека. Из-за проклятых земель часто приходят те, кто не от мира сего», — сказал парень, поглядывая на меня из-под бровей. «Наверное, он и меня имел в виду, поскольку я тоже пришел с запада». «Продолжай», — кивнул я, вспомнив, что и мой самолет появился над проклятыми землями. «Вот только я сильно сомневаюсь, что у орков имелся телепортер. Судя и по их одежде и оружию, высокие технологии до них пока не дошли. Поэтому никто не хочет селиться на западном берегу реки, а взрослые запрещают упоминать орков, чтобы не накликать беду. Деды рассказывали, что когда-то на этой стороне реки люди построили город, но орки сожгли его дотла. Много их там? Всего 7. Святослав посмотрел мне за спину и поспешно добавил. Точнее, было 7. Я хотел спросить о тех, которые живут за проклятыми землями. «А-а-а!» Парень пожал плечами. «Кто же их знает? Нам велят не ходить на ту сторону реки, которую орки считают своей, а они не появляются на нашей земле». «Понятно. У людей и орков выработался устойчивый негласный нейтралитет. И сейчас мы находимся на их территории, нарушая негласные правила». Я повернулся к Святославу. «Ты говорил о шахте. Выходит, там осталось еще 4 уродцев?» «Ага». Я задумался. «Многовато, чтобы испытывать судьбу на благосклонность к моей персоне. Мне и так несказанно повезло». Я вытер отраву и засунул за пояс купленные за кровно заработанные деньги охотничий нож. «Ладно, пошли». Я повернулся в сторону реки. «Там меня Васька ждет. А по тебе мать уже замучилась слезы лить». «Нет, нет!» — испугался парень. Он оббежал меня и преградил мне дорогу обратно к реке. «Там мой отец!» Он указал пальцем в сторону холма, вершина которого просматривалась сквозь деревья. «Ничего?» — попытался успокоить я его. «Мы расскажем обо всем старости и вызволим твоего отца сообща». «Нет!» Святослав решительно уперся обеими руками в мою грудь. «Мы должны освободить его прямо сейчас!» «Подождет твой отец!» — возразил я. «Не подождет! Орки предупредили меня, что убьют его, если я попытаюсь убежать!» Я задумался, нерешительно переступил с ноги на ногу. «Святослав, я не воин, и сейчас мне просто повезло, что моими противниками оказались эти неучи. Моей удачей может не хватить на то, чтобы победить оставшихся там орков». Мои слова удивили Святослава. Похоже, он думал иначе. «Мы справимся с ними», — заявил он. «Или мне придется вернуться обратно самому». «Да? И что же ты скажешь оркам, когда они спросят о них?» Я показал на трупы поверженных врагов, усмехнулся и попытался воспроизвести его подростковый голосок. «Они потерялись!» Но Святослав не обратил на мою издевку никакого внимания. «Ну, пожалуйста, Игорь, помоги мне спасти отца!» «Ты даже не пошевелился во время боя», — иронично заметил я. «Хотя мог бы помочь мне, когда они стояли спиной к тебе». «Я не воин», — признался паренек, виновато опустив голову. «Но могу помочь! Прошу тебя! Они убьют его и съедят!» Я опешил. «Мерзкие твари не брезгуют человеческим мясом? Мы вернемся к реке и возьмем моего товарища», — сообщил я свое решение. И прежде чем Святослав возразил мне, добавил: «А потом мы пойдем вызволять твоего отца». Святослав радостно закивал головой. Его глаза блестели от радости. Я лично его радости не разделял. Адреналин схлынул, обнажив в моем сознании подробности боя. Одно попадание дубинки по моей тушке, и эта история обернулась бы для меня печальным концом. И вот, по просьбе этого неразумного паренька, я снова собирался совать руку в пасть ко льву. Точнее, ворчью пасть. Мы вернулись за Васькой. К сожалению, мой земляк не обладал инстинктами самосохранения в такой степени, чтобы стать тем голосом разума, который бы охладил наш пыл и заставил бы нас мыслить разумно и рационально. Учитывая мою удачливость, которая не могла быть величиной постоянной, я ничего хорошего от предстоящей стычки с врагом не ожидал. «Вот это да!» — восхищался Васька, разглядывая трупы у букового дерева. «Это же настоящие орки! Орки!» Я лишь покачал головой. Мой внутренний голос утверждал, что госпожа Фортуна уже исчерпала весь лимит моей сегодняшней удачи. А значит, теперь следует ждать пакостей от ее братца, злого Рока. Предчувствия мои буквально вопили, что нам следует разворачиваться и грести оттуда как можно скорее. Но где предчувствия, а где реальность? Мы вооружились дубинками, нацепили на себя вонючие орчьи доспехи из кожи и направились навстречу приключениям для своей пятой точки. Пареньку пришлось идти налегке. Во-первых, доспехи на него были велики. Во-вторых, его появление должно было бы успокоить орков. По дороге я чувствовал какую-то неправильность, которая окружала все происходящее с нами. Странным выглядело уже то, что орки вообще озаботились соляной шахтой и ее содержимым. Какие-то это были не классические орки из замечательных произведений Толкиена. Да и если подумать, то зачем оркам столько соли? «Слышь, Святослав!» «А, зачем оркам соль?» — озвучил я свой вопрос. «Ха-ха!» — хохотнул Васька. «Видимо, клыкастые бестии любят соленое мясцо». «Нет», — возразил паренек, замотав головой. «Нет?» — Васька был удивлен. «Это плохая соль», — пояснил Святослав. «Даже орки не используют ее. Они сразу же предупредили нас, чтобы мы не пытались пользоваться солью. Плохая соль не для еды». «А для чего же еще?» — удивился я. «Не знаю». Паренек пожал плечами.